Глава 8. Завидев меня, Чернышов и Долгорукий, как по команде, вскочили на ноги и недвижимо уставились в мою сторону. Подойдя поближе к столам, я собрался было спросить, как у них продвигается дело, но не успел я даже открыть рот, как в зале появились новые действующие лица, и именно те, кого я с нетерпением ожидал. Контр-адмирал Грейк, плечом к плечу с улыбающимся добрым, а позади них хромающий Алексей Орлов с перемотанной головой, по лицу которого будто проскакал табун лошадей, в сопровождении парочки спецназовцев и нескольких флотских штаб-офицеров. Добрый издалека кивнул мне и показал большой палец, качнув им в сторону Грейга, что я истолковал как решение вопроса с виной Орлова, а значит, и лояльностью морской пехоты. И решил уже не отвлекаться на разные мелочи, сразу предоставив слово Бицкому. «Иван Иванович, вам слово. Объявите присутствующим о свершившемся Божьем провидении». Бицкой встал рядом со мной, прокашлялся и зачитал договор об унии, добавив парочку витиеватых юридических фраз с отсылкой к уставу о престолонаследии Петра Великого, и поставил жирную точку в процессе, достав из своей папки, словно фокусник кролика из шляпы, текст присяги, куда уже успел непостижимым образом вписать мое имя. Торжественно произнеся текст присяги, он расписался внизу присяжного листа и передал его Грейгу. В почти пустом зале, рассчитанном на несколько сотен человек, в это время висела такая тишина, что эхо от окончания последней фразы из присяги Бицкого «В чем, да поможет мне Господь Бог всемогущий» прозвучало даже громче оригинала. Слово «всемогущий, всемогущий, всемогущий» заметалось между стенами, постепенно затухая, окутав нас словно морок и создав такую иррациональную картину всего происходящего, что мне самому стало немного не по себе. Проняло, видимо, не одного меня. С округлившимися глазами русский шотландец перекрестился, присягнул и быстро передал лист Чернышову, словно боялся держать его в руках. «Иван Иванович, я начинаю вас опасаться. Что еще припасено в вашей волшебной папке?» Усмехнувшись, спросил я шепотом Бицкого, покуда следующий по очереди князь Долгорукий нудным голосом зачитывал текст присяги. «К счастью, на этом чудеса закончились, ваше величество. Не поверите, но у меня будто гора с плеч свалилась. Ведь я снова могу покинуть политику и заняться просвещением, если позволите», — с улыбкой ответил он. «Непременно, граф. Думаю, что вы, как никто другой, заслужили такое право. Только сразу вас предупрежу, что время досужих разговоров вышло, наступило время притворять их в дело, и легкой жизни я вам не обещаю». По окончании процедуры я толкнул перед присутствующими короткую, но пафосную речь и принялся ставить задачи своим новоиспеченным подданным. «Граф Чернышов, на вас конногвардейцы и Преображенский полк. Князь Долгорукий, вы в Семеновский. Они сейчас блокированы в своих казармах. В 6 часов пополудни вся гвардия должна быть построена на Дворцовой площади. Огнестрельного оружия с собой не брать. Офицеры со шпагами. Барон фон Корф обеспечит вам сопровождение». Граф с князем откланялись и с видимым облегчением на лицах направились скорым шагом выполнять указания. А я продолжил распоряжаться, заодно отметив вклад одного из творцов сегодняшней победы. «Вице-адмирал Грейк, поздравляю вас с повышением в чине. На время принесения присяги на вас возлагается задача обеспечения порядка и безопасности на Дворцовой и Сенатской площадях. Перебросьте сюда дополнительные подразделения из других частей города и отправьте штаб-офицера с командой в Сенат и Синод. Пусть всех чиновников также проводят к Зимнему дворцу. Да, и разыщите князя Вяземского, бывшего и будущего генерал-прокурора. Он, по моим сведениям, Последнее время содержится под домашним арестом». «Благодарю, Ваше Величество. Будет исполнено», — козырнул Грейк и направился к выходу, еле сдерживая довольную улыбку на лице. А я повернулся к Бецкому. «Иван Иванович, не могу считать себя новичком на подобных мероприятиях, но всякий раз процедура присяги происходила по-разному. Посему хочу поинтересоваться вашим мнением. Издавать указы сейчас не совсем правомерно. Однако было бы правильным как-то оформить мое обращение к собравшимся на Дворцовой площади с отсылкой к тем документам, что вы упоминали. Да и после зачитывать его перед войсками и людьми по городам и селам. Как вы считаете?» «Совершенно справедливо, Ваше Величество. К указанному времени я подготовлю соответствующий манифест», — кивнул Бецкой. «Прекрасно. Именно это я и имел в виду. Только давайте сразу уточним титулование». «Конечно, Ваше Величество», — кивнул Бецкой и приготовился записывать. «Желаете уточнить державные границы?» «Не без этого, Иван Иванович. Но не это главное. Скажите, с какой целью государь Петр Алексеевич принял титул императора?» Стушевался от неожиданного вопроса Бецкой. «Дабы встать в один ряд с императором Священной Римской империи и подчеркнуть тем самым возросшую силу своей державы». «Но сила, она либо есть, либо нет. Бумажные титулы тут вообще ничего не решают. Фридриху отсутствие такого титула нисколько не мешало бить своего формального сюзерена на полях сражений и даже отобрать у него Силезию. Когда Габсбурги признали титул императора за российским государем?» «Если мне не изменяет память, в 1744 году, Ваше Величество», — ненадолго задумавшись, ответил граф. «Всего лишь 23 года прошло», — усмехнулся я. «А поляки когда?» «В 1764-м, уже в правлении государыни Екатерины Алексеевны. В этот раз он быстрее справился». «Вот вам и вся суть вопроса, Иван Иванович. Кого-то в Европе в тот момент интересовало мнение полуразложившегося трупа Речи Посполитой?» «Конечно, нет. В отношениях между державами значение имеет только сила, военная и экономическая. И Петр Великий побил шведа не потому, что побрил бороды боярам и переодел всех в европейское платье, а потому что мануфактуры построил. Однако во многих вопросах таких дров наломал, что не приведи Господь». «Ну ладно, сейчас не об этом речь. Как звучит титул императора в разных языках? У немцев – кайзер, у шведов – чейсаренс, у греков – кесарь, а у русских – правильно, царь. И произошли все вышеперечисленные слова от римского Цезаря, которого вы сегодня уже поминали в разговоре. Посему титул царя ничем не уступает императорскому. Главное, чтобы сила державы соответствовала. Хотя вопрос европейского престижа меня интересует в последнюю очередь. А вот преодоление церковного раскола и завершение смуты на Урале – это действительно архиважно. Насколько я знаю, последователи протопопа Аввакума считают, что принятие Петром I императорского титула означает связь его власти с погрязшим в ереси Римом. Вот мы и лишим их такого козыря. Да и просто вернемся к нашим традициям». «Необычайно предусмотрительно, Ваше Величество. Я готов». Вновь склонил он голову над папкой. «Пишите, Иван Иванович. Усложнять не будем. Посему изложим по-простому. Божией милостью великий государь, царь Иван Николаевич всея Руси, от западного Буга до реки Юкон и от Северного полюса до южного берега моря Каспийского, во всех ее прежних, нынешних и будущих границах, включая все еще доселе неизведанные территории». «Ну что, Переключился я на Доброго, как только Бицкой удалился колдовать над манифестом, и в помещении остались, кроме нас и Орлова, только спецназовцы. «Давай, рассказывай». «Вот», — протянул он мне немного забрызганный кровью листок, исписанный корявым почерком. «Чистосердечное признание бывшего графа Орлова в заговоре против императрицы Екатерины Алексеевны с целью возведения на трон цесаревича Павла. Написал добровольно. А к смерти обоих, по его словам, отношения не имеет. Целовал крест. Доклад закончил». Взяв в руки бумагу, я быстро пробежал по тексту глазами. Изложенные факты не противоречили имеющимся у меня сведениям, в том числе и в отношении причин смерти императрицы с цесаревичем. Посему этот вопрос можно было считать в принципе закрытым. Хотелось, конечно, побеседовать с Паниным, особенно по вопросам участия иностранных акторов во всем этом процессе. Но, увы, не судьба. «А сам как себя вел?» — спросил я, разглядывая разбитое лицо Орлова. «Нормально, почти», — махнул рукой Добрый. «Как ты и предполагал, предложил помахаться раз на раз. Я его чутка нахлобучил, но держался он молодцом, башка крепкая, даже зубы на месте остались. Но, думаю, может дать человеку еще один шанс. И говорю ему: все, Брейк, поехали в Зимний. Я за тебя походотатайствую перед императором. А этот дурило мне дулю показал и принялся самоубиваться. Вот, протянул Добрый мне стилет с нанизанным на его кончике большим восьмиконечным орденом. Хотел себе в сердце засадить, а попал в звезду. Оторвал и еще раз вместе с орденом ткнул, только шкуру попортил. Дальше я уже подскочил и потушил ему свет. «И что ты предлагаешь?» «Давай его ко мне в полк, командир. Настырный он мужик, и стержень у него есть. Он даже по формальным признакам проходит. Выслуги хватает, турок отлично бил. Обезжирим чутка, приведем в форму, подучим. Отличный боец получится». Принялся выполнять свое обещание о ходатайстве Добрый. Еще раз окинув взглядом шкафоподобную фигуру Орлова, я ненадолго задумался и махнул рукой. «Дерзай, только винтарей в руки пока не давать. Нам тут доморощенные Ли Харви Освальды не нужны. Пускай вживается в коллектив, лечится и физуху подтягивает. Дальше поглядим». «Боец!» — посмотрел я в глаза Орлову. «Ты свой выбор сделал. Схватку проиграл, посему графа Алексея Михайловича Орлова более на белом свете не существует. Вместо него пока существует человек-никто. За тебя поручился начальник моей службы безопасности. Он же командир полка специального назначения Курляндия, генерал-майор фон Корф Михаил Михайлович. Поэтому я даю тебе шанс искупить свою вину честной службой на благо России. Хотя это даже наказанием нельзя назвать. В моей армии очередь из желающих попасть в спецназ длиной верст на 10. Я сам офицер этого полка. Если ты настоящий русский офицер и человек чести, сейчас ты присягнешь мне. Только читай члена раздельно, а то до утра тренироваться придется. И пойдешь к своим новым боевым товарищам. Тебе окажут помощь и все такое. Ну, а если ты за свои слова не отвечаешь и отказываешься сразу, либо после зачисления в полк пытаешься наложить на себя руки, сбежать, не выполнить приказ или любым другим способом нарушить слово. Вот он, показал я пальцем на Доброго, твой командир возьмет сотню своих головорезов и поедет по всем местам, где только может находиться что-либо дорогое тебе, и мучительно убьет там все живое, включая домашних птичек, а после придаст огню. Тебя же посадят на цепь у входа в Зимний дворец и будут хорошо кормить, при необходимости насильно, чтобы ты прожил как можно дольше, мучаясь от того, что натворил». Мои слова, судя по всему, дошли по адресу. Кровь от лица Орлова отхлынула, кадык судорожно дернулся, сглатывая ком, а голова склонилась вперед со словами: «Готов верой и правдой служить моему государю». После принятия присяги Топтун увел молодое пополнение во временную располагу, которую бойцы организовали в восточном крыле дворца. А мы продолжили разговор с Добрым. «А что там с Разумовским? Прояснил ситуацию?» Вспомнил я сразу про нашего неудавшегося троянского коня. «Печально все», — покачал Добрый головой. «Спекся граф. Походу, кукуха улетела. Бредит. И свою племянницу Софью постоянно вспоминает. Барышню непонятного статуса, которая проживает на жилплощади графа в подмосковном имении Петровско-Разумовская. Когда Орлов ему ласты крутил, он через нее на Разумовского надавил. Тот сразу и сдулся, умоляя ее не трогать. Орлов, по его словам, оставил барышню под домашним арестом и никаких следственных действий с ней не вел. Но было уже поздно. Разумовский сразу после этих событий потерялся во времени и в пространстве. А третьего дня, по словам прислуги, стал совсем плохой. Никого не узнает, есть отказывается. Посмотрел я на него, мне аж не по себе стало. Думаю, недолго осталось. А что с Паниным? В ответ поинтересовался Добрый. Спрыгнул, сука, успел яд принять. Развел я руками. Поэтому переверни весь его особняк, хоть по бревнушку или кирпичику раскатай, и все другие возможные места тоже, но переписку найди. Не может быть такого, чтобы тайника не имелось. Орлов, кроме знакомого нам итальянца Бальдини, упоминает какого-то англичанина, состоявшего с Паниным в переписке. Очень уже мне интересен этот персонаж, учитывая его национальную принадлежность. «Сделаем», — кивнул Добрый и добавил. «Меня этот хрен тоже зацепил, и я по дороге сюда поинтересовался у Орлова. Он подробности толком не знает, но уверен, что денег с англичанина Панин не брал, а наоборот всегда хвалился, что, мол, сильно уважают его в Европе. Важные люди переписку с ним ведут, информацией делятся бескорыстно, не то что в России. Очень любил Панин лесть и власть, поэтому и до заговора додумался, что Екатерина его постоянно прокатывала с повышениями, то с канцлером, то с фельдмаршалом. «Вот-вот», — усмехнулся я, — «бесплатный сыр бывает только в мышеловке». Поэтому зацепку на этого таинственного англичанина нужно добыть, кровь из носу,